Область живота. Живот условно разделяется на два яруса, верхний и нижний. Верхний, в свою очередь, делится на 8 пропорциональных отрезков. От места соединения тела грудины с мечевидным отростком, здесь находится точка 5С16 джунтин, до пупка, а нижний на 5 отрезков, от пупка до верхнего края лобкового симфиза. Точки располагаются на средней и первой третьей боковых линиях живота. Средняя линия живота служит продолжением средней линии груди, а вторая боковая линия живота – продолжением первой окологрудинной линии груди. Первая линия живота находится на 1/4 расстоянии от средней линии до второй боковой линии живота. И, наконец, третья боковая линия живота является продолжением второй боковой линии груди. Точки средней линии живота лежат на отрезке переднесрединного меридиана, первой боковой линии на участке меридиана почек, второй боковой меридиана желудка, а третьей боковой меридиана селезенки поджелудочной железы. Отсчет пропорциональных отрезков ведется сверху вниз в верхней части живота от точки 5С16 джунтин, а в нижней от пупка. В области живота массируются еще две точки 5B29 дзюйляо. Она находится на боковой поверхности живота в углублении на середине расстояния между передней и верхней осью подвздошной кости и вершиной большого вертела бедренной кости. PC45 и дзин – внемеридианная точка, лежащая на уровне точки 5C4 гуань-юань на середине расстояния между 5C4 и Е28 шуйдао, то есть кнаружи от R13.